Грициан Андреев. Похмелье. Я проснулся от ужасного кошмара, который показался мне, пожалуй, самым страшным сном в моей жизни. Пробуждение было тяжелым, голова раскалывалась пополам, будто по ней ударили молотом. С трудом открыв слипшиеся глаза, я тут же закрыл их обратно. Смотреть на мир без боли я был не в состоянии. У меня болело все. Спина, руки, ноги, глаза. Но больше всего болела голова. Во рту было так сухо, что пустыня в самый солнечный день показалась бы самым влажным местом в этом мире. Язык был словно ошпарен кипятком, и я с трудом пошевелился. Это дало мне возможность осознать, что я лежу на полу. Выбора нет. Нужно было открывать глаза. Если я не сделаю глоток воды, я просто-напросто испущу дух. Кажется, что я не пил целую вечность. Превозмогая боль, я заслонил глаза ладонью и открыл их. Немного привыкнув к дневному свету, я убрал ладонь от глаз и попытался сесть. Сделать это оказалось нелегко. Невидимый молоток стучал по голове, вколачивая шляпку ржавого гвоздя прямо в темечко. Скривившись от боли, я потрогал это место на голове и, тяжело выдохнув, осмотрелся. К моему счастью, я был в своей квартире. Несмотря на разбросанные по комнате вещи, все было родным и знакомым. Попытавшись привстать, я выругался и улегся обратно. Чувствую слабость во всем теле. После нескольких глубоких вдохов я смог немного прогнать подступившую тошноту. Из-за вспышек боли в голове и шума в ушах мысли путались, не обретая форму. Тошнота немного спала, но на ее смену сразу пришла боль в желудке. Я снова попытался сесть. Все вокруг поплыло. В животе забурлили рвотные позывы, а к горлу снова скаканул комок тошноты. Приподнявшись на ноги, меня тут же вырвало одним большим потоком из еще не полностью переваренной пищи. На полу образовалась растекающаяся лужа из смеси слюны, слизи и рвотной массы с кусочками солями оливок и помидор. По квартире разлетелся кислый запах желудочных масс и затхлого алкоголя. Перед глазами все плыло и кружилось. «Как-то очень легко отделался», — не успел подумать я, как меня вырвало снова. Потом еще чуть-чуть, пока не остались одни только спазмы. «Святые великомученики!» — простонал я вслух и встал на ноги, которые, казалось, не хотели слушаться команд моего мозга. Тяжело шагая и опираясь о стены руками, я добрел до холодильника и открыл дверцу. Я надеялся увидеть баночку холодного пива, ну или, на крайний случай, газировку. Но ничего, кроме заветренного куска бутерброда с ветчиной, от вида которого мне стало еще хуже в этой холодной обители, я не обнаружил. «Вот дерьмо. Что ж, придется испить из крана обычной воды», — пробурчал я. И из-за собственного голоса мою голову окатила новая волна боли. «Спокойно, Билли», — успокаивал я себя, уперевшись лбом в холодную дверцу холодильника. «Бывало похуже». Опираясь о стол руками, я подошел к крану, налил полный стакан воды и трясущимися руками опрокинул ее в себя. Прохладная влага сразу охладила пылающее горло. Сжавшая внутренности жажда мгновенно растворилась в прохладной воде. Вдоль позвоночника покатилась холодная волна, омыла плечи, грудь и воронкой ввинтилась в солнечное сплетение. От удовольствия я застонал. Но эйфория длилась недолго. Буквально через мгновение, после того, как я слизнул последнюю каплю с края стакана, меня передернуло. Тошнота вновь подступила к горлу колючим кислым комком. Горечь разлилась во рту и меня снова вырвало. Зеленоватая слизистая жидкость орошила добрый участок раковины. Теперь в нос ударил смрад кислого пива, протухшей воды и едкой желчи. Тело охватило еще большая слабость. Голова закружилась, на лбу выступил холодный пот. Не в силах больше стоять на ногах, небольшими шагами я направился в спальню. Мне нужна была мягкая постель и крепкий сон, и все это как минимум до второго пришествия. Что же я вчера такое пил, что мне настолько плохо? Метались мысли в больной голове. Боже, я совсем ничего не помню. Но даже потеря памяти не давала мне покоя. Внутри засело какое-то непреодолимое чувство вины и стыда. Эмоции глубокого переживания и беспокойства окатили меня густой волной, словно все мое естество знало, что было несколько часов назад, но мозг начисто стер все воспоминания, дабы не травмировать и без того шаткую психику утреннего похмелья. Кое-как доковыляв до комнаты, трясущимися руками я открыл дверь и от неожиданности взвизгнул, словно испуганная школьница, после чего из моего рта вышел очередной поток смердящих масс. Проморгавшись, я протер затуманенные глаза, очень надеясь, что это очередной страшный сон. Но, к моему сожалению, картина в комнате не изменилась. На моей помятой кровати, стоня и морщась от боли, лежала обнаженная девушка. Выглядела она, мягко говоря, неважно. Ее лицо от побоев было больше похоже на синий-красный блин. Подушка под головой пропиталась подсохшей кровью. Через маленькие опухшие щелочки глаз было видно, как ее испуганные зрачки метались в разные стороны. Распухшую нижнюю губу украшала корка запекшейся крови. На деформированном лице с разбитым подбородком выделялся нос, который, кажется, был сломан и не один раз. Ее нога была неестественно вывернута, в области лодыжки выпирала кость. Вздутые половые губы девушки были темно-красного цвета. Из ее промежности небольшим ручейком сочилась кровь. Все ее тело было в ссадинах и синяках. От увиденного меня замутило еще сильнее. Все вокруг пошло кругом. Стены поплыли перед глазами. Я зажмурился, содрогаясь от жуткого зрелища. «Господи, сделай, пожалуйста, так, чтобы это был сон. Я больше никогда не буду пить, клянусь всем, что у меня есть. Да чтоб мне вечность гореть в аду!» — причитал я вслух. Но, естественно, мои молитвы не были услышаны, и, собрав оставшиеся силы, я подошел к кровати, на которой стонала и кряхтела незнакомка. «Что с вами случилось? Как вы здесь оказались?» Дрожащим голосом обратился я к ней. Девушка попыталась что-то сказать, но из ее рта доносились только слабое постанывание. Через приоткрытые распухшие губы девушки было видно, что у нее отсутствовала добрая половина зубов. В некоторых местах из десен торчали осколки зубов. Девушка стонала сильнее, и из синих вздутых глаз потекли слезы. «Я вызову скорую», — сказал я. И выбежал из комнаты за телефоном. В поисках смартфона я перевернул вверх дном всю свою квартиру. Но его нигде не было. Мое сердце выпрыгивало из груди, пот заливал глаза, а спертый кислый воздух от моих рвотных масс сушил глотку. «Где же этот чертов телефон?» Не выдержав напряжения, закричал я. «Нужно позвать на помощь!» Завертелись мысли в моей голове. Но не успев направиться к входной двери, я себя тут же остановил. «Стой, Билли. А что если... что если это сделал ты?» «Да нет, не может быть, это полная чушь. Я в жизни и мухи-то не обидел», — размышлял я, упорно массировав виски. «Вспоминай, чертов ханурик. Так что было вчера?» «Вначале... мы с Чарли зашли в бар и пропустили по кружке пива. Потом еще по одной. Заказали пиццу с салями». «Неплохо, Билли, мы идем в нужном направлении», — подбадривал я себя. «Потом был егермейстер». «Да, точно, мы заказали бутылочку егермейстера. Потом танцы». «Да, точно, я танцевал без рубашки. Ух, ну и придурок же я. Лучше бы я этого и не вспоминал». «Но что было потом? Блять, я ни черта не помню, что было потом!» Испустив отчаянный крик, я стал бить себя по лицу. Ну какой же ты идиот, Билл. Все, с этого дня ни капли в рот. Конечно, ни капли. Тебе светит как минимум лет 10. Тяжкое, умышленное причинение вреда здоровью человека, да по всей видимости еще и изнасилование. Каждый знает, что в тюрьме за такие вещи делают. Это тебе не шутки, Билл. Стиснув зубы от злости, я снова стал бить себя ладошками по лицу. «Что мне делать?» – взвыл я. Из-за тупой головной боли я не мог собрать даже часть своих мыслей. Во мне словно метался ангел и демон. Ангел призывал обратиться в полицию и уверял меня, что я не мог сделать такое. А вот демон напротив утверждал, что это сделал именно я, парируя тем, что эта девушка лежит при смерти на моей кровати. И если она сейчас испустит дух, то даже если я и виновен, отвертеться мне вряд ли получится. «Посмотри на свои руки, Билли!» — говорил внутренний голос. «Разве ты не заметил?» Сжав ладони, я посмотрел на свой ходивший ходуном кулак, который заметно опух. Сбитый казанок на среднем пальце был с небольшой ссадиной, словно порезан выбитым зубом. Жуткое осмысление стало проникать в мое сознание. Кажется, у меня даже волосы зашевелились на голове. Захотелось завопить и бежать отсюда без оглядки. Я еле сдерживался, чтобы вновь не блевануть. Нужно было принимать какое-то решение. Единственно верное, от которого будет зависеть вся моя дальнейшая жизнь. Я подошел к умывальнику, окунул голову под струю холодной воды и направился в спальню. Увидев меня, девушка закопошилась, но было видно, что каждое движение причиняет ей невыносимую боль. «Послушайте, мисс, кто с вами это сделал? Это был я? Скажите хоть что-то!» Девушка что-то буркнула в ответ. Она отрывисто и тяжело дышала, боясь пошевелиться. Ее легкие свистели, словно кузнечные меха. Кажется, грудная клетка девушки также была сломана. Ее синяя от удара в грудь была заметно вдавлена. Девушка приподняла руку, указав пальцем на меня и, жалобно простонав, отрубилась. «Это был я». Она показала на меня. «Боже мой, как я мог сделать такое?» Потрогав пульс на шее, я наклонился и послушал дыхание. «Жива, но надолго ли?» Вдалеке послышался вой сирен. Вой приближался. Затем к первой сирене присоединились другие, и они уже звучали гораздо ближе. Похолодев от ужаса, я заметался по квартире, не зная, что предпринять. Представив, что со мной будет в тюрьме, меня опять вырвало. «Гребаный егермейстер!» Сжимая скулы, процедил я. «Или что я там еще пил?» Звук сирен приближался. Казалось, полицейские машины уже были в паре кварталов от моего дома. Я метнулся на кухню и резким движением рванул кухонный шкаф, сорвав с петель дверцу. На нижней полке шкафа я обнаружил полную бутылку джина. Схватив ее, я тут же отправил ненавистный напиток в мусорное ведро. Порывшись еще некоторое мгновение в шкафу, я достал тесак для резки мяса и поспешил обратно в спальню. Девушка была еще в отключке. Ее голая грудь тяжело вздымалась, с каждым вздохом из ее горла вырывался стон, а дыхание со свистом вырывалось изо рта. Звуки сирен пронеслись прямо под окнами и свернули куда-то. Я слушал, пока сирены не стихли. Пронесло, а может они еще вернутся? Моя еще пьяная голова не могла ясно соображать. Нужно действовать, а... Не то следующие годы я проведу за решеткой, торгуя своей задницей направо и налево. Выдохнув жуткий запах перегара, я занес тесак над головой. В это время девушка открыла глаза и лихорадочно заерзала на постели, испуганно, завизжав при этом. Я закрыл глаза и опустил тесак прямо на ее горло. Стальное лезвие с легким хрустом вошло в шею. Засвистел вырывающийся из гортани воздух. Забулькала и запузырилась кровь. Незнакомка вдруг как-то странно захрипела. Руки и ноги конвульсивно, как у эпилептика, задергались. Затем появилась какая-то дрожь в теле. Голова задрожала, как в предсмертной агонии. Из хрипящего рта хлынула кровь. И лицо мало-помалу стало мертвенно и страшно бледнеть. Резко выгнувшись на кровати, девушка тут же обмякла. Мои ноги подкосились, и я шлепнулся задницей на пол, еще не веря во все происходящее. Все казалось просто нереальным. Я задыхался, кровь грозно стучала в виски, грозя разломать череп, а пульс колотился в невиданном темпе. Я уже не мог здраво мыслить, не мог поверить во все происходящее. Я убийца, насильник, да еще к тому же и алкоголик. Последнее почему-то тревожило меня больше всего. Ведь если бы не алкоголь, никогда больше, никогда я больше не буду пить, даже не взгляну на этот чертов алкоголь. Боже, что же я наделал? Обтерев полные от слез глаза, под кроватью я увидел лежащий на полу телефон. Мой телефон. Подобравшись на карачках к смартфону, я схватил его и нажал на кнопку включения. На экране появился значок Android. Операционная система загрузилась, телефон поймал сеть, и тут же послышался звук поочередных входящих сообщений. В основном это были сообщения о том, что звонил Чарли. Последнее сообщение гласило: «Вам голосовое сообщение от абонента Чарли Эванс. Вы можете прослушать его, набрав 7777». Я тут же судорожно набрал указанные 4 цифры. В трубке послышался знакомый голос Чарли. «Привет, чувак, это Чарли. Круто повеселились вчера. Как ты там? Не сдох еще? Я до тебя не смог дозвониться, хотел убедиться, что все в порядке. А ты герой, мужик. Обезвредить маньяка в твоем состоянии не каждый бы смог. Классно ты ему вмазал. Жаль, что ублюдок сбежал. Извини, что не смог остаться с тобой. Если бы я опоздал домой еще на минуту, моя жена бы убила меня. Ну ты знаешь, чувак. Она вообще не должна ни о чем знать. Девчонке, конечно, досталось ого-го. Если бы не ты, я боюсь представить, что с ней было бы. Но ничего, поправится. Думаю, что завтра мы увидим тебя на обложке «Нью-Йорк Таймс» с подзаголовком «Билли Уильямс – новый герой Америки». Ну или что-то типа того. В общем, я думаю, что, скорее всего, ты сейчас в полиции даешь показания. Поэтому позвони мне, как сможешь. Рука моя разжалась, и смартфон с грохотом упал на пол. Машинально поднявшись на ноги, я отрешенно побрел на кухню и достал из мусорного ведра бутылку джина. Бифитер Лондон Драй. С легкостью откупорил крышку и, присосавшись к горлышку, начал жадно глотать алкоголь. Конец рассказа. Грициан Андреев. «Похмелье». Текст читал Михаил Стинский.